Глава пятая. Волны набегали на берег, бились о скалы, и бессильные сокрушить каменную твердыню откатывались назад. Теплые брызги обдавали лицо Гепатии. Она не уклонялась от них, а напротив тянулась к ласковому дыханию моря. Гепатия любила уходить в рассветные часы к морю, оставаться одна и предаваться размышлениям, слушая шум прибоя. Вечерами, когда мгла опускалась на землю, Гепатия поднималась на плоскую крышу своего дома и наблюдала за звездами, стараясь постичь тайны их движения на небосводе. И до рассвета оставалась наедине со своими мыслями. О чем думала эта удивительная женщина? Может быть, о стремительном беге жизни? О том, что человеку слишком мало отпущено природой, чтобы он мог до конца раскрыть себя? Ей было уже 45, большая часть жизни осталась позади, а ведь она еще постигла так мало. Гепатия не тратила бездумно время, всегда ценила его. Пожалуй, не было в жизни ее и часа, о котором она могла бы сожалеть, что прожит он зря. Гепатия родилась в ученой семье. Ее отец Стеон был видным математиком и астрономом. Он трудился в стенах Александрийского мустиона. От отца она унаследовала пытливый ум, жажду познания и глубокий интерес ко всему, с чем приходилось сталкиваться в жизни. Гепатия с юных лет пристрастилась к чтению, проявила интерес к математике, прежде всего к геометрии. Она поражала окружающих своими познаниями, самостоятельными суждениями, к которым прислушивались даже маститые ученые, приезжавшие в Александрию из разных стран. И неудивительно, что молва о необычайных познаниях дочери Теона, о ее незаурядных способностях, разнеслась во все концы империи. Так родилась слава о прекраснейшей и достойнейшей Гепатии. У нее появились ученики, она начала читать лекции, привлекавшие множество слушателей. И те, кто приходил послушать ее, не разочаровывались. Молва о талантливой женщине ничуть не преувеличивала ее достоинств, как это обычно случалось. Казалось, нет такой области познания, в которой бы она не преуспела. Гепатия увлеченно занималась философией, скрупулезно штудируя сочинения Платона и других мыслителей его школы. Она комментировала трактаты своего соотечественника Диофанта, прославленного математика из Александрийского мусиона, труд другого известного математика Аполлона Перкского «Конические сечения». Ее интересовали механика, навигация и другие науки. Гепатии приписывается изобретение ариометра, прибора для определения плотности жидкости. Идея создания астролябия, с помощью которой можно было определить положение корабля в открытом море. Она превосходно знала древнюю литературу, повторяя во время лекции наизусть гекзаметры Гомера, поэтические творения Сапфо и Анакреонта, драматические диалоги Эсхила и Софокла, мудрые притчи Эзопа. Познания Гепатии были так обширны, ее научный авторитет так высок, что вполне естественным было решение городских властей просить ее возглавить кафедру философии в Александрии. По общему признанию, она являлась самой достойной из достойных. Не сразу магистрат решился на такой шаг, никогда еще женщина не возглавляла кафедру. Но Гепатия действительно превзошла всех философов, и не было никого, кто мог бы соперничать с ней. Она приняла предложение. Нет, она не растрачивала свое время, дарованные ей способности, она жила наукой. И, может быть, за эту цельность люди одаривали ее глубоким уважением и любовью. Конечно, не все, были и завистники, были и такие, которые ненавидели ее, хотя и не высказывали открыто своей неприязни. Она знала их. Вот, например, епископ Кирилл, всегда учтивый с нею, но разве трудно заметить в его глазах зловещие огоньки? Кирилл не мог простить ей то, что она отказалась принять христианство. Но разве можно принять сердцем идеи, которые не приемлет разум? Пойти на сделку с совестью, признать веру, которую считаешь ложной? Этого она не могла. Гепатия видела, как христианство, набирая силу, претендует на то, чтобы безраздельно господствовать над умами людей. Церковь, пользовавшаяся покровительством светских властей, следила за тем, чтобы научный поиск не противоречил христианским догмам. Епископы могли потребовать отречения от взглядов, которые, по их мнению, не совпадали с истинами Христовыми. Как же могла Гипатия принять эту веру,